золотистый блеск запрещенных снов, безопасный секс. Я боюсь пугнуть или отпустить. Я хочу молчать и не пропустить. Открывать, закрывать. Надоело играть, переделывать, брать, начинать и кончать. Все равно пройдет. Страшно оставаться в темноте.